Рабочий день кончился несколько минут назад, и здание почти опустело. Остались только ночные дежурные да несколько задержавшихся. Я увидел человека, сидевшего в ротонде. Он как раз собирался уходить. Лицо его показалось мне знакомым, хоть я никак не мог понять, где с ним встречался. Но он уловил мой взгляд и узнал меня. «А, вечер добрый», — прохрипел он. «Ты еще не смылся?» Теперь я узнал его. Тот самый сержант космофлота, что приводил нас к присяге. Но теперь он был в штатском, стоял на двух ногах и размахивал двумя руками. Я кивнул и промямлил что-то вроде «Добрый вечер, сержант». Он верно понял причину моего недоумения и, оглядев себя, слегка ухмыльнулся. «Вольно, парень. Я думаю, на отдыхе незачем нагонять страх на людей. Вот и не нагоняю. Тебя что, еще не распределили?» «Я только получил приказ». «Ага, и куда?» «Мобильная пехота». Физиономия его расплылась в широчайшей улыбке. Он протянул мне руку. «К нашим. Давай лапу, сынок. Мы сделаем из тебя мужчину или убьем. А может, и то, и другое». «Это, по-вашему, хороший выбор?» — спросил я в сомнении. «Хороший выбор. Сынок, да это ж единственно верный выбор. МП — это и есть армия. Остальные все только болваны для нажимания кнопок. Или уж такие высокоумные профессора, что куда там? На нас вся армия держится. Они только инструмент подают». Еще раз встряхнув мою руку, он добавил: «Ты открыточку мне оттуда кинь. Federal Building для сержанта Хоу. Дойдет. Счастливо, парень». И он зашагал прочь. Грудь колесом, взгляд орлиный, каблуки щелкают. Я тупо уставился на свою руку. Он пожал ее. Но ведь правой руки у него не было. Однако пожал за правду. Я уже слыхал об этих силовых протезах. Точь-в-точь настоящая плоть и кровь. Да и пожатие было твердым. Слыхать-то слыхал, но держал в руках впервые. Я пошел в отель, где временно разместили новобранцев. У нас даже формы еще не было. Днем мы надевали простые комбинезоны, а остальное время носили свою одежду. Придя к себе, я начал паковаться, потому что отправлять меня должны были ранним утром, а упакованные вещи следовало послать домой. Вайса предупреждал, что с собой лучше ничего не тащить, разве что семейное фото, да музыкальный инструмент, если умеешь играть. Однако я играть не умел. Карла уже отправили 3 дня назад с назначением в НИОК, как он хотел. Я радовался за него так же, как он сам, черт бы его побрал. С пониманием относился к моему назначению. Малышка Кармен тоже отбыла в чине корабельного курсанта-стажера. Она собирается стать пилотом. Дай бог, чтобы все у нее получилось. Да у нее обязательно получится. Временный мой сосед вошел, когда я собирал вещи. «Как? Приказ уже получил?» «Ага». «Куда?» «Мобильная пехота». «Пехота? Эх ты, дурилка картонная. В таком разе мне тебя искренне жаль». Я выпрямился и зло ответил: «Заткнись. Мобильная пехота — лучшей части в армии. Да она и есть армия. Все вы будете пахать для нас, а уж мы займемся настоящим делом». Он заржал. «Ладно, ладно, поглядим. Ты что, в зубы захотел?»